друг, не мучь меня жестоким приговором. Я оскорбить тебя минувшим не хочу. Оно пленительным промчалось метеором. С твоим я встретиться робел и жаждал взором, и приходил молчать, я и теперь молчу. Добра и красоты в чертах твоих сиянье по-прежнему еще мой подкупает ум. Я вижу, вот оно, то нежное создание, которому я нес весь пыл, все упование безумных, радостных, невысказанных дум. Но помнишь ли, весной гремела песнь лесная, и кликал соловей серебряные сны. Теперь душистый лес, пышнее тень ночная, и хочет соловей запеть, как утром мая. Но робко так не пел он в первый день весны. 1855 год.